Черторыйские же явно пред всеми отзывались, что они никогда на такой твердой ноге не были, как теперь. Когда же им говорили, что Россия не поблагодарит их, то воевода русский отвечал: «Правда, что первый удар может быть для нас очень чувствителен, но время все успокоит». Они сами были уверены, и сторонников своих уверяли, что прусский король вовсе не истинный друг России. Король начал громко говорить «против России», а главный крикун между королевскими советниками вице-канцлер Борх проповедовал везде, что последнее сенатское совещание есть самое счастливое событие для Польши и составляет эпоху в национальном благополучии. Однажды епископ Куявский заметил Борху, что они и себя губят, и других в погибель влекут, действуя явно против России, от которой одной Польша может ожидать помощи. Особенно безрассудно раздражать Россию теперь, когда она взяла верх над турками. Борх отвечал, что России бояться нечего. Хотя она и победила турок в эту кампанию, то, конечно, будет побеждена в будущем. Да если бы этого и не случилось, то вся Европа, чтобы воспрепятствовать усилению России, вступится за Польшу. Особенно Австрия, которая верно не будет смотреть, сложа руки на победу русских над турками, и вступится за Польшу. Борх прибавил, что Россия, имея силу в руках, не посмеет, однако, тронуть ни их лично, ни имений их, ибо до сих пор ничего им не делает. В это время Станислав Август писал Жофрен. «Есть люди, которые засвидетельствуют, что в раннем детстве у меня было предчувствие великого возвышения. Ставши королем, я сказал: увидите, что скоро меня постигнут страшные беды. Все, что я не предприму, будет испорчено и наполовину разрушено. Но я переживу беду, снова построю, выплыву, наконец». И та же надежда оживляет мое сердце и теперь, хотя нахожусь в величайшем затруднении. Мои дела идут страшно дурно, но я говорю, теперь Бог должен меня вывести из беды, в ожидании чего будем исполнять свою обязанность. И я исполнил свою обязанность, подписавший сенатское решение, по которому назначено торжественное посольство для принесения русской императрице жалобы на все то, что делалось здесь в продолжении 2,5 лет против моей воли человеком, который действовал ее именем, но, как видно, давал ей ложные сведения. Я не должен предполагать, чтоб императрица могла рассердиться на меня за это, но если она осердится, то я пострадаю за этих самых конфедератов, которые разоряют мои владения, похищают мои доходы, и некоторые стремятся отнять у меня корону и даже жизнь. Но нет нужды, мужества и терпения, и все это кончится хорошо».